след. 22.20. Офис фирмы «Лед». Малая Ордынка, дом 7. Линкольн-навигатор въехал в ворота прилегающего двора, остановился. Ира, мэр и Фроп вышли из машины. Фроп и Ира несли кофр-холодильник со льдом. Мэр подошла к двери, нажала кнопку, дверь открыл охранник в синей униформе. Мэр, Фроп и Ира вошли, поднялись на лифте, двинулись по коридору. В дальнем конце возле массивной двери сидели двое вооруженных охранников. Завидя идущих, они встали со своих пластиковых стульев, взялись за короткоствольные автоматы, замерли у дверей. Мэр приблизилась к двери, произнесла, глядя в камеру слежения: «Мэр!» Дверь отворилась. Трое вошли в большой кабинет, отделанный в стиле хай-тек. Посредине кабинета, на большом голубовато-белом ковре с изображением двух скрещенных ледяных молотов и пылающего алого сердца, стояли брат Лаву, 33 года, высокий голубоглазый блондин в светло-синем костюме, сестра Ца, 41 год, невысокая, синеглазая, с темно-русыми волосами в черно-белой тройке, брат Бурк, 48 лет, высокий, худощавый, с редкими светло-каштановыми волосами и темно-синими глазами, в больших очках, в пепельного цвета свитере и белых брюках. Как только дверь за вошедшими закрылась, Фроп и Ира поставили на ковер кофр. «Мэр!» — воскликнула Ц, делая шаг навстречу. «Ц!» — мэр шагнула к ней. Они обнялись со стоном, качнулись и замерли. Фроп открыл кофр. Лаву и Борг подошли, положили руки на лед, закрыли глаза. Ира подошел к стеклянной барной стойке, налил себе воды, открыл холодильник. Прозрачные полки холодильника были полны свежих фруктов. Ира взял помидор и большую смокву, закрыл холодильник. Залпом выпил воды и стал жадно есть помидор и смокву. Фроп подошел к низкому креслу из матовой стали, обтянутой черной кожей, сел, в изнеможении вытянув ноги и откинувшись на подголовье. Лаву и Борг открыли глаза, глубоко вдохнули. «Предпоследний», — произнес Фроп, закрывая глаза. «Еще куб?» — спросил Лаву. «Из того, что украли мясные, еще один», — ответил Ира чавкая. «Кто контролировал?» «Мэр». Ира открыл холодильник, достал еще помидор и смокву. Лаву глянул на мэр, неподвижно стоящую сце. «А кто ведал?» — спросил он. «Ведали ма и ну. У мясных больше нет льда. Все, что они украли тогда в Усть-Илимске, мы выкупили». 18-й куб. Лаву закрыл кофр. 18-й, подтвердил Ира и впился зубами в смокву. «Через пару недель мясные поставят последний, и мы закроем», — сказал Борг. «Мы закроем», — кивнул Лаву. «Что делать с этими мясными после всего?» — спросил Ира. «Да то нам не нужен». Лаву подошел к стальному столу, нажал кнопку на панели селектора. «А вот Гасан пригодится для следа». «След требует расчета». Борг приблизился к полуприкрытым жалюзи, глянул на вечернюю улицу. «Здесь не нужен расчет, брат Борг». Лаву сел за свой стол, открыл папку с документами. «След верхний. Все возможности очевидны». Борг задумался, гладя пальцем жалюзи. «Правильно, Лаву», — согласился Ира, доедая помидор. «Верхний след не требует затрат. Не требует силы мощных. Мясные всегда готовы убивать друг друга». «Но их ярость нужно правильно направлять», — Ира протянул Борг. «Борг, братство не первый день использует мясных». Вытерев руки платком, Ира подошел к Борг. «Их ярость предсказуема». «Мясо непредсказуемо только в одном случае», — вставил Лаву, перебирая бумаги. «Только когда оно клубится». «Сейчас мясо спокойно», — вздохнул Ира, кладя руку на грудь Борг. «Нет причины для помощи мощных». «Лучше всегда быть наготове», — Борг ответно положил свою руку на грудь Иры. «Энергия мощных не бесконечна». «Энергия мощных нужна для круга», — произнес дремлющий в кресле Фроп. «Энергия мощных нужна для круга», — кивнул Лаву. Дверь открылась, в кабинет вошли двое охранников, подняли кофр и вынесли. Дверь за ними закрылась. Застывшие в объятии Мар и Цев вздрогнули, разжали руки, глубоко вдохнули. «Энергия мощных нужна не только для круга», — проговорила Мар. «Братство не скрывает главного от мясных. Только пленка требует тайных слоев. Энергия мощных держит пленку». «Считать следы можно и малым кругом», — завершила отца. Братья замерли. Они старались понять новое. «Считать следы можно и малым кругом», — повторила мэр, глядя в глаза отца. «А уже потом просить помощи круга мощных». Братья поняли новое. Це была сильнее всех их сердцем. Она могла ведать. Новое шло от ее сильного сердца. Мэр первая стряхнула оцепенение, опустилась на колени, протянула руки. Це опустилась рядом с ней, взяла ее за руку. Лаву вышел из-за стола, подошел, встал на колени рядом с Це, сжал ее пальцы своими. Борг опустился рядом с Лаву, Ира рядом с Борг. Фроп встал с кресла, занял свое место в круге. Круг замкнулся. Глаза стоящих в круге закрылись, сердца их заговорили.